Воин. Как-то на заседании Murder Incorporated обсуждалась кандидатура некого Томаса Дьюи, нью-йоркского прокурора, уже много лет собиравшего досье на Лучиано. Правление корпорации настойчиво советовало Лаки подписать ему смертный приговор. «Он меня не любит?» — изумлялся Лучиано. «Я разве что-нибудь сделал плохое?» Все хохотали, но упорно вносили Томаса Дьюи в список смертников. Лаки не соглашался, бог знает почему. Доказать виновность Лучиано и впрямь было очень сложно. У мафии нет архивов, бумагооборот нулевой, значит, подписи не сыщешь. А лично Лучиано уже давно девочек не вербовал и пакетики с кокаином не продавал. Дьюи, отчаявшись поймать его на наркотиках, решил разыграть карту проституции. Разослал в публичные дома переодетых агентов, которые очень внимательно выслушивали откровения девушек. И они были использованы. В апреле 1936 года ордер на арест Лаки лег на стол следователя. В здание суда Лучиано прибыл в светлом костюме, улыбающийся, подтянутый и, как всегда, невозмутимый. Все обвинения разбивались им в пух и прах. «У меня нашли оружие? Так я же собирался на охоту». Лаки не смогли инкриминировать ничего. Мало ли, что несут проститутки. К тому же показания опустившихся куртизанок и вправду выглядели неубедительно. Тогда Дьюи пошел на крайнюю меру. Купил свидетельницу, благопристойную даму. Лучиано рассмеялся ей в лицо. «Шито белыми нитками». К тому же адвокат представил доказательства продажности свидетельницы, а также того, что показания были ею вызубрены наизусть. Не помогло. 18 июня 1936 года Лучиано был вынесен приговор. 50 лет строгого режима. Томас Дьюи ухватил самую суть деятельности Лучиано. В своей обвинительной речи он сказал: «Когда Лучиано возглавил индустрию порока, она стала высокоорганизованной и начала управляться по последнему слову новомодного коммерческого менеджмента». Власть Лаки Лучиано была огромна, это доказала война. Немецкие лодки регулярно топили американские торговые суда, и американцы несли огромные убытки. Разведка считала, немцам помогают либо шпионы, либо сочувствующие. Когда все средства были исчерпаны, контрразведка решила прибегнуть к помощи преступного мира. Связной организовал встречу. Лучиано передал на свободу: «Сотрудничайте». И рыбаки, докеры и даже бродяги, до этого молчавшие, стали глазами и ушами военной разведки. Вскоре в США были арестованы 8 немецких шпионов. Лучиано тут же перевели в персональную камеру, почти рабочий кабинет, где он принимал известных политиков и бизнесменов. В 1945 году адвокат Лучиано добился помилования своего клиента.